Глава 72. Анна. Бандит, сколько унижений вытерпела. Сейчас не просто взбешена. Поэтому ударила недоумка между ног. Больно, самозванец? Садистка. Какой адекватный парень вытерпит твой вспыльчивый характер? Правильно. В гневе страшна. Вылитая ведьма. А теперь отвечай, злосчастный аферист. Зачем похитил? Прислонила к шее вилы. Со мной опасно шутить. Свадьбе с дураком планировал помешать. Сосунок мизинца твоего не стоит. Король нашелся, не распоряжайся моей жизнью, отстаивала свою точку зрения. Он расстался с тобой, забыла Анька. Почему сейчас решила простить? Люблю, потому что. Какая досада. Значит, чувства испытываешь к нему? Как раздражает твоя трусость, специально действовала Алик на нервы. Сыта по горло, долго мне вредил. Моего терпения больше не хватит. Окончательно взбеленилась. Тогда он припомнил старые грехи. «Неприятно, да? А сама раскаяться не желаешь? Как бросила убогого инвалида?» «Слушай, Анька, хоть бы прощения попросила, но вижу, гордыня не позволяет», — играл на моих нервах. «На колени встать? Сколько можно упрекать? Нашелся несчастный. Зловещая стерва. Совершенно не замечаешь, когда причиняешь боль другим», — утверждал деспот. «Невыносимо разговаривать. Хоть понимаешь, сукин сын, что сорвал свадьбу? Невеста в глазах, которой печаль? Завралась окончательно. Нет у вас любви. Алик, от греха подальше дай ключи. Или твоя рожа пожалеет?» — диктовала условия. «Обойдешься. Я злодей, который украл одну светловолосую мымру. Несмотря на то, что часто оскорбляет, влюблен в нее. Творил невыносимые вещи. Хитрая сволочь. Кому сказала, отдал мой мобильный и документы. Алик, огнем играешь. Мое ангельское терпение скоро закончится», — не сдерживала эмоций. «Дикая кошечка, можешь расцарапать коготками, но не выпущу из заточения». «То есть заставишь жить среди свиней, коров и коз?» «Ну, во-первых, проучил. Тогда наплевала в душу гонщику, который терял надежду на выздоровление», — высказался с настигшей болью. «Не, ну что за вредитель такой?» Лиза волнуется, наверняка обратилась в полицию. Спохватилась. Поплачет день и успокоится. Совести никакой. Она ждет ребенка, Алик. Где бережное отношение к ней? Требовала справедливости. Тогда вражеский супруг сестры с особой жестокостью прислонил меня к дереву. Мы расскажем ей о нас. И она простит старшую сестру. Испугалась трусиха. Вдруг правда вскроется. Вот тогда коварной Аньке точно придется краснеть. Застал врасплох. «Сколько вреда еще ждать? Хватит жить прошлым. Повторяю, гулящий кобель, ты женат на ней». Едва не сорвала голос. Виноваты эмоции. «Развелся уже». «Что?» «Говорю, аннулировал брак». Ошарашил данной новостью. Такого поворота я не ожидала.